Но тебя я, конечно, не обвиняю. Я и в самом деле думала, что так будет лучше, — торопливо произнесла Мэриан. Будущего, того, что Питера постигнет такая судьба, я знать не могла. Мне захотелось дать свободу Анне. Хоть напоследок дать возможность стать самой собой. Это все равно было бы похоже на убийство. Продержать ее под замком до приезда Питера. Надзирать? Не выпускать? Это же мерзко. Произнеся все эти слова, она понимала, что будет еще очень долго, может, до конца своих дней, мысленно повторять их, но вслух, перед другим человеком, высказывает их в первый, в последний раз. С выражением отчаяния повернулась к Деннису. Они оба стояли на коленях на каменном обрамлении пруда, словно кающиеся грешники. «Деннис, не бросай меня! Помоги мне! Помоги излечиться! Как я смела это сделать? Я обязана была надеяться. Это я ее убила». Деннис покачал головой. «Мы все виноваты в ее смерти. И я больше остальных. Нет-нет, ты как раз меньше всего виноват. Мне нельзя было оставлять ее ни на минуту». Мэриан тяжело вздохнула. Эти слова обвиняли ее. «Ты же не знал. Я мог бы знать. Мог предчувствовать недоброе. Да и предчувствовал. Я не только любил, но в то же время и ненавидел. Из любви рождается ненависть. И ненависть покушается на ту любовь, из которой когда-то родилась. Вот поэтому меня и не было здесь, когда я должен был быть. Не понимаю. Кого ты ненавидел? И что заставило тебя уехать, Питер?» Мэриан удивленно посмотрел на него. Он глядел на нее открыто, не пряча глаз, торжественно, печально, и вместе с тем мелькнуло и что-то недоброе, какая-то сумасшедшенка. «Не понимаю», — проговорила Мэриан. «Как ты думаешь, что на самом деле случилось там, внизу у моря, у подножия дьявольской плотины?» «Не знаю. Наверное, вода...» Тут она замолчала, и лицо ее словно что-то обожгло. «Так ты...» «Да. Ограждение со стороны моря было разрушено. Это я увидел, когда въехал на дорогу. И тогда направил автомобиль прямо в море. Я выскочил, когда машина уже начала погружаться. А он не такой проворный, да и не ожидал всего этого. Я думал, ему не вылезти. Но он начал вылезать. Тогда я кинулся и толкнул его назад в машину. Вода придавила дверцы. И автомобиль шел на дно». Мэриан слушала его, закрыв лицо руками. Когда затихла последняя фраза, она, чуть отодвинув ладони, посмотрела на Денниса. Закатное солнце огнем отражалось в окнах, и казалось, что внутри дома пылает пожар. «Никого нет», — подумала она, — «мне одной довелось услышать этот рассказ». Деннис поднялся на ноги, протянул руку, и, опершись на нее, Мэриан тоже встала. Рука у него была твердая, как железо. Мэриан представила вдруг погружающийся в море автомобиль и человека, в панике пытающегося выбраться наружу. «Ты так ненавидел из-за...» «Я помнил, как все было в прошлом, и боялся, что все повторится. Значит, на тебе, Мэриан, нет вины». «Но как же?» «Не понимаю». Она вновь взяла его за руку. «Пусть не думает», — мелькнула у нее мысль, что я испугалась его рассказа. И вместе с тем она смотрела на него с каким-то странным трепетом. «Я должен был только любить».